Глава четвертая. Таня выросла в семье сельских врачей. Родители ее поженились немолодыми, причем до свадьбы оба были сугубо городскими жителями. Отец работал травматологом в одной из городских больниц, а мать считалась выдающимся эндокринологом. Оба жили со своими родителями, причем ни та, ни другая сторона не выразила желания видеть у себя в квартире нового жильца. Какие-то накопления были у обоих, но на жилищный кооператив не хватало. Поэтому решено было купить дом в Ярославской области и устроиться в обычную больничку. Врачей там не было, люди признавали на все случаи жизни единственное лекарство, и Танины родители быстро стали настоящими звездами. Рядовой травматолог превратился в начмеда ЦРБ, а эндокринолог – в главного врача поликлиники. Они работали добросовестно и никогда не отказывали односельчанам, предпочитавшим вместо долгого сидения в поликлинической очереди являться за консультацией на дом к вечернему чаю. Когда родилась Таня, мать отказалась от должности, оставив за собой амбулаторный прием. Основные силы направила на хозяйство и воспитание дочери. Тане дали хорошее образование. Школа в райцентре была не хуже городской. И дом пионеров функционировал исправно. Бальные танцы, английский язык — все это у Тани было. Потрясенная странной выходкой Миллера, Таня, убежденная трезвенница, купила в ларьке банку джина с тоником, зашла в Таврический сад и села на первую попавшуюся скамейку. Золотая осень уже отошла. Листья, еще неделю назад радовавшие глаз яркими красными и желтыми тонами, лежали теперь в унылых бурых кучах. Кусты и деревья тянули к небу голые ветки, а само небо, цвета столовской алюминиевой ложки, грозило вот-вот разразиться дождем. К Таниным ногам в ожидании еды слетелись голуби, но у нее не было ничего, кроме джин-тоника. «Не самое удачное время для прогулок», — вздохнула Таня и сделала глоток. «Дурой я была, дурой и осталась», — сказала она голубям. Жизнь в деревне не сахар. По утрам вся семья Усовых спешила на автобус, и преодолеть эти 500 метров от дома до шоссе большую часть года было непростой задачей. Осенью и весной дорога превращалась в жидкую кашу, по которой можно было передвигаться лишь в высоких резиновых сапогах. Зимой снега наваливало чуть ли не по пояс, и тогда семейство брело гуськом по узкой тропинке, автобусы ломались, водители запивали и не выходили на работу, так что в иные дни приходилось добираться на попутках. Обычно это бывали грузовики. Иногда все вместе ехали в кузове, а если нет, уезжали по одному в кабинах. Мать заканчивала работу до обеда и возвращалась домой хозяйничать. А отец оставался в больнице допоздна, дожидаясь, когда кончатся Танины кружки. Быт был нелегким. Но Таня не помнила, чтобы ее заставляли заниматься домашней работой. Просто иногда мать просила: «Если тебе не трудно, вымой пол». В огород тоже не выгоняли. Но, несмотря на полное отсутствие трудового воспитания, Таня выросла работящей девицей. Она с младенчества ощущала себя равноправным членом семьи, а равные права предполагали и равные обязанности. Когда мнение ребенка в семье не учитывается, и взрослые лишь предлагают ему исполнять их решения, когда они берут на себя роль судей, достойных оценивать любой детский поступок, выносить вердикты и назначать наказания, тогда домашний труд расценивается ребенком как рабство. А всем известно, что рабский труд человеку ненавистен. Ничего подобного в Танином детстве не было. И еще одно важное обстоятельство. Мать никогда не преподносила свои домашние хлопоты как тяжкий крест. Все делалось с улыбкой, а неизбежные Танины промахи сопровождались шутками и смехом. Педагогических нотаций Тани тоже не читали и никогда не анализировали ее поведение в поисках возмутительных недостатков. В семье царило молчание. За день муж, жена и их дочь от силы обменивались десятком фраз. Но это молчание никому не казалось тяжелым. Напротив, оно происходило от умиротворения и понимания друг друга. Правда, по этой причине Таня начала окать. Она слишком редко слышала по-ленинградски правильную речь родителей, а все остальные окружающие употребляли знаменитое волжское «о». За 17 лет Тане ни разу не случилось стать ни свидетельницей, ни участницей ссоры или скандала. Редкие стычки между родителями возникали лишь тогда, когда кто-то из них решал, что другой работает слишком много и пытался взять на себя чужой труд. Отец безуспешно отгонял мать от мясорубки, а та по-шпионски выскальзывала из супружеской постели, чтобы успеть наносить воды в баню, прежде чем муж проснется. Поэтому сама Таня всегда старалась прополоть как можно больше грядок. Одно из главных качеств человека — умение ценить чужую работу, — говорил папа. Наверное, поэтому его так любили сотрудники больницы. Благодаря теплой атмосфере в семье Таня росла спокойно, без кризисов, и не ведала подросткового отчаяния и мрачной безысходности. Душевное равновесие и уверенность в себе позволили ей, несмотря на маленький рост и заурядную внешность, стать авторитетным человеком в классе. Все дружили с веселой, отзывчивой девицей, но ухаживать не пробовал никто. «Ты слишком хорошая», — говорила подруга Катька. «Парни видят в тебе верную подружку, и все». Красивая от природы, сама Катька носила модную одежду и ярко красилась. Это сейчас высокий, намертво закрепленный лаком начес, черные стрелки возле глаз, красная помада, пластмассовые клипсы и туфли-мыльницы показались бы нелепыми и смешными. Но в те времена первая красавица райцентра должна была соответствовать именно такому стандарту. «А хорошая жена и должна быть верной подружкой», — замечала Танина мать, подливая девчонкам чаю. Всей деревне было известно, что Катька гуляет с 20-летним парнем, но вопрос о женитьбе пока оставался открытым. Многие матери старались оградить своих дочерей от сомнительной дружбы, но Танина мама по-прежнему принимала Катьку в доме. Иногда она проводила с девчонкой профилактические беседы, но не упрекая ее, а лишь объясняя, почему такой образ жизни не сулит ей хорошего будущего. «Только дай людям повод, и они отвернутся от тебя», — говорила она. «Никто не протянет тебе руку помощи». «Знаешь почему? Потому что все мы не без греха». А самый простой способ забыть о собственных грехах — осудить грехи чужие. Мало кто устоит перед этим искушением. Редкая женщина признается, что она тоже ложилась в постель до свадьбы. Нет, тебя с радостью ославят проституткой, причем громче всех будут кричать именно женщины небезупречного поведения. Если бы ты жила в городе, где никто друг друга не знает, все было бы проще, но в деревне тебе будет очень сложно найти мужа. В выпускном классе мама полюбила говорить с Таней о жизни. Материнские наставления были ненавязчивыми, но доходчивыми, и Танины поступки никогда не фигурировали в них в качестве отрицательных примеров. К этим речам прислушивалась даже Катька, непоколебимо убежденная в том, что все взрослые глупы. А сама Таня твердо усвоила следующие постулаты. Первое. Женщина может быть счастливой только замужем. Если она одинока, то никакие карьеры, богатства и любовники не принесут ей радости и покоя. Хоть плохонький, да свой. «Не смейтесь над этим, девочки», — говорила Танина мама, Не ждите принца. Займите активную позицию, сделайте принца из человека, живущего рядом с вами. Второе. Спать с мужчиной до свадьбы унизительно. Нельзя доверять свое тело тому, кто желает только мимолетного удовольствия. Для счастья нужно встретить человека, по-настоящему любящего, и суметь ответить любовью на любовь. И как раз желание мужчины жениться – безошибочный признак, по которому истинная любовь распознается. Третье. Брак ценен сам по себе. Вступая в брак, ты приобретаешь не только человека, который будет рядом с тобой, но и общественный статус. Ради этого стоит мириться с недостатками мужа, ибо идеальных людей не бывает. Вооруженная столь добродетельным мировоззрением, Таня не особенно переживала из-за отсутствия любовных ухаживаний со стороны одноклассников. Зато она золотой медалью окончила школу. А в конце июня умерла Танина бабушка по отцу. Вместо выпускного вечера семья отправилась на похороны. После бабушки осталась квартира на улице Петра Лаврова. Теперь Танины родители могли оставить сельскую практику и вернуться в город. Но они уже обжились в деревне, поэтому ключи были торжественно вручены Тане, которая готовилась штурмовать медицинский институт. Родители восстановили старые знакомства, к тому же медалистке и сельской жительнице было легче, чем другим, и она поступила с первого раза. Уезжая обратно в деревню, родители не боялись оставить 17-летнюю, не знавшую городской жизни дочь одну, они верили в ее разумность и добродетельность. Мама только просила не проболтаться однокурсникам о том, что Таня живет одна в квартире. «Однокурсники будут без конца устраивать у тебя вечеринки, и ты оглянуться не успеешь, как квартира превратится в притон». Поэтому Таня врала, что живет с теткой. Времена были тяжелые. И хоть родители исправно высылали деньги, уже на первом курсе она устроилась ночной санитаркой на кафедру нейрохирургии. Училась она хорошо. Считалась одной из лучших студенток на потоке, однако истинной ее целью была вовсе не учеба. «Нужно выходить замуж!» Она засыпала и просыпалась с этой мыслью. Увы, среди сокурсников, как и раньше среди одноклассников, она не пользовалась успехом. У Тани не было ни одного ухажера, словно ее заколдовали. Она перепробовала, кажется, все способы привлечь внимание молодых людей. Тратила все присылаемые родителями деньги на одежду, красилась, репетировала перед зеркалом лукавые взгляды и озорные улыбки. Ничего не помогало. Теперь с высоты своих 29 лет Таня могла объяснить свои тогдашние неудачи тем, что основная масса сокурсников была ориентирована на легкие, ни к чему не обязывающие отношения, а она была для этого слишком положительной. Но человек склонен оценивать поступки других людей сквозь призму собственных приоритетов. Тогда Таня искренне считала, что мальчик, приглашающий ее однокурсницу в кафе, уже задумывается о женитьбе и жестоко завидовала подружке. К 8 марта она была близка к отчаянию. В активе не было ни одного поцелуя, ни одного медленного танца. Сокурсники даже не знали, как замечательно она танцует. «А вдруг никто в меня никогда не влюбится?» Эта страшная мысль будила ее по ночам, заставляла сердце бешено колотиться. Среди однокурсников уже сложились постоянные пары, многие девчонки нашли ухажеров на стороне. Состоялось несколько свадеб, а одна девушка даже ходила с заметным животом. Тогда Таня попыталась влюбиться сама, выбрав одного из самых ярких мальчиков на курсе. Несколько месяцев она старательно убеждала себя, что не может без него жить. Но здоровая психика сопротивлялась надуманным страданиям, и Тане пришлось отказаться от попыток заболеть неврозом под названием «безответная любовь». Банка джина опустела. Но ей так и не удалось привести мысли в порядок. Она ведь так волновалась перед визитом к Миллеру. Почему-то ей казалось, что, переступив порог его дома, она попадет в волшебный мир, в другое измерение, где существует любовь и радость, а не только свинцовое уныние привычки и долга. И пусть он заподозрил ее в корысти, эта обида тоже была из того недосягаемого мира, где возможна любовь. Даже сейчас, сидя на скамейке, Таня все еще находилась в сказке и не хотела расставаться с ней. Ах, если бы тогда она не была так помешана на замужестве! Если бы это не было для нее целью, ради которой можно вытерпеть все, что угодно. Новый доктор абсолютно не понравился ей. В глазах его плескалась ненависть к окружающим, и было непонятно, зачем он выбрал свою профессию. Он производил впечатление какой-то непромытости, запыленности, гораздо более неприятной, чем обычная холостяцкая неухоженность. Привыкшая к мужскому равнодушию, Таня даже не подумала, что может ему понравиться. На застолье по случаю 8 марта новенький сидел среди профессоров, много курил, вел научные беседы и презрительно посматривал на веселящихся от души коллег. Он притиснул ее на лестнице, когда Таня собралась уходить. «Ты мне нравишься», — сказал он снисходительно и поцеловал ее в губы. От изумления Таня даже не стала вырываться. Влажные прикосновения полных мягких губ были неприятными. Зная от подружек, что целование — процесс обоюдный, она тоже пошевелила губами и тут же ощутила его язык у себя во рту. И это было мерзко, и она отпрянула. «Ну ладно, иди домой», — неожиданно сказал он. Бедная Таня не спала ночь, пытаясь понять, что с ней происходит. Почему признание в любви и первый поцелуй оказались такими противными? Из-за того, что новый доктор не пошел провожать ее? Или из-за того, что он сказал: «Ты мне нравишься» таким тоном, словно наградил ее орденом, причем незаслуженно? «Я снизошел до тебя, маленькая санитарка, и ты должна быть благодарной мне до гроба». Вот был истинный текст его заявления. Или у нее чересчур чуткое ухо, и она услышала то, чего не было. К утру она заставила себя переменить мнение о нем. Наверное, он не так плох, раз смог разглядеть в неказистой санитарке привлекательную и хорошую девушку. К тому же отвергать поклонников для нее непозволительная роскошь. Вдруг больше никто в нее не влюбится, и она останется старой девой. Пусть плохонькой, да свой. Потом, уже будучи замужем, Таня напомнила маме эту максиму. «Не настолько же плохонький», — еле слышно пробормотала мама. Но дочь услышала. Борис Владиславович не позвонил ей, хотя номера телефона всех сотрудников висели возле поста. Он просто дождался, когда она придет в клинику на дежурство. Они пили чай в Сестринской, долго разговаривали, и к вечеру он уже казался Тане довольно милым. Ему было 32 года, целоваться он больше не лез. А через неделю они переспали. Таня пыталась отстаивать свою честь, но Борис Владиславович поведал ей, что люди перед свадьбой должны обязательно узнать друг друга, ибо существует такая вещь, как сексуальная несовместимость. Надо убедиться, что между ними ее нет, иначе придется всю жизнь мучиться. Да и вообще, некоторые его знакомые, слишком целомудренные девушки горько раскаиваются в своей былой неприступности и теперь мечтают только о том, чтобы хоть кто-нибудь, хоть в подъезде. Этот аргумент подействовал на неизбалованную мужским вниманием Таню особенно сильно. Еще он сказал, что она оскорбляет его своим недоверием. В общем, ему удалось внедрить в Танино сознание мысль, что она должна, просто обязана лечь с ним в постель. Воодушевленная туманными обещаниями, похожими на обещание жениться, одурманенная ложным чувством долга, замученная комплексом неполноценности, Таня уступила. Заниматься с ним любовью было так же противно, как и целоваться. В те годы уже выяснилось, что секс в стране все-таки есть, рынок был наводнен всевозможными научными, псевдонаучными и откровенно похабными изданиями, обещающими неземные удовольствия. Бедная Таня изучала наиболее фундаментальные, пытаясь понять, почему же ей-то физическая близость не приносит ничего, кроме омерзения, и как это можно исправить. Но экспериментировать, как советовали авторы книг, не получалось. Борис не был щедр на нежности, да и вообще Таня удостаивалась его мужского внимания раза два в месяц, не чаще. А если она сама начинала ласкать его, просто обнимать, даже не желая вызвать близость? Борис обижался и говорил, что разнузданные приставания не украшают женщину. Будь Таня поопытнее, поняла бы, что ее любовник просто боится опозориться, но бесхитростная девушка во всем винила себя. Борис переехал к ней, однако о женитьбе не заговаривал. Проще всего было, конечно, сказать: или штамп в паспорте, или возвращайся в свою коммуналку. «Ну, вернется он, — уныло думала Таня, — и останусь я совсем одна. Ладно, подожду еще». Постоянно думая о том, женится он на ней или нет, и как бы так сделать, чтобы женился, она не находила ни секунды, чтобы поразмыслить, а нужен ли он ей вообще-то, хочет ли она провести с ним всю жизнь. Задачей текущего момента было приобретение статуса замужней дамы любой ценой. Отношения между тем складывались непросто. Борис сумел стать главным в их союзе и убедил Таню в том, что она кругом ему должна. Теперь он распоряжался ее жизнью. Незаметно для себя Таня попала в зависимость. Материнские наставления сыграли с ней злую шутку. Мама говорила, что в браке люди должны уступать друг другу, ставить интересы партнера выше собственных. Если бы Таня встретила хорошего и доброго человека, эти советы, безусловно, помогли бы ей создать счастливую семью. Но в случае с Борисом они стали прутьями клетки, в которой она оказалась.